Юлия Асланова. «После волны». Итак, локация. Миры на окраине конгломерата Шуса, где Шуса – инсектоиды, возглавившие процесс централизации развитых рас сектора. Время – 2171 год. Земля вошла в состав галактического сообщества. Ее жители активно участвуют в жизни других планет, в том числе являются сотрудниками правоохранительных органов, экспертами, руководителями лабораторий и космических станций. Герои. Следователь по особо важным делам Идора Илиш. Задача – выяснить причины и установить точную локализацию источника особой квантовой активности в регионе, влияющей на гуманоидов сектора и вызывающей у последних приступы панической атаки, агрессию и, как следствие, рост криминогенной ситуации в регионе. Командировка началась. «Ну, и куда направляетесь сейчас?» Голос шефа полиции прозвучал глухо. Видимо, после квантовой волны сбои коснулись всех систем. «Думаю, на Пискарус. Он ближе всех. К тому же на станции земные параметры притяжения и содержания кислорода. Могу подольше обойтись без скафандра и системы адаптации». «Резонно. Одобряю. Вы уже изучили данные по ситуации?» «Пожилой инспектор Микон Россин найден мертвым за 3 дня до выхода на пенсию. Смерть наступила в результате колотой раны на шее. Орудие преступления не найдено. По предварительной проверке на станции нет никого подозрительного. Молодой заместитель и так через 3 дня принял бы смену. Убивать резона нет. Врач на практике через месяц отбывает в межпланетную клинику. Никаких инцидентов, связанных с медициной. Есть еще секретарь, 2 складских работников и садовник. Это из постоянно живущих на станции. Так что поток там довольно плотный». «То есть, может быть, кто-то из прибывших? Старые счеты? Месть?» «Все может быть. Хотя именно в ту неделю станция закрылась на профилактические работы. В местной гостинице проживали всего 3. Их задержали, ждут меня». «Повезло. Мало подозреваемых. Легко найти убийцу». «Ну, как говорится, и в 3 соснах можно заблудиться». «С вашим опытом, надеюсь, 3 сосны не покажутся лесом. Держите меня в курсе». Идора вздохнул и подошел к окну. Улетать с земли не хотелось. Он взглянул на гиф-фото, где смеялись, перебрасываясь мечом, его дочка и жена. «Бывшая жена». Подобный полицейский рейд несколько лет назад, увы, стоил ему брака. «Видимо, командировки длиной в год не способствуют укреплению семейной жизни». «В любом случае, поделать он ничего не мог. В его контракте были прописаны 3 полицейских рейда. И сейчас пришло время 2-го. Идора стоял у иллюминатора и наслаждался открывающейся картиной. Пискарус выплывал из темноты большим серебристым тором. Как только корабль попал в зону действия радаров, стыковочное поле станции замигало разноцветными огнями. Как и на других региональных станциях, парковочный блок и жилая часть находились на разных концах. Так что только спустя 30 минут Идора оказался у кабинета станционного инспектора полиции. «Максим Долл». У двери кабинета, сияя улыбкой, следователю протянул руку невысокий пухлый мужчина лет 35 с зализанными на бок темными волосами. «Такая честь, сам Идора Илиш у нас на Пискарусе. Хотя, конечно, повод не самый радостный». «Спасибо, очень приятно». Идора прошел вглубь кабинета. Максим Долл скользнул за стол и жестом пригласил Идора присесть. Следователь сел на единственный стул, стоящий около стола, вытянул длинные ноги и осмотрелся. Несколько картин на стенах с изображениями цветов, в углу шкаф для бумажной документации, в другом углу электронная база для регистрации туристов. Стол инспектора был заставлен модными электронными аксессуарами и дорогими устройствами для передачи данных. Надеюсь, вы поможете мне в расследовании? Конечно. Окажу любую посильную помощь. Чаю, может быть, или... Позже. Расскажите, что произошло. После этого составим план действий. Кстати, если можно, перешлите мне ваши бланки допроса. У меня всего 3 дня здесь, сами понимаете. Да-да-да, понимаю. Сразу к делу. Ну что же, Микона Россин, прослужил здесь на должности инспектора 55 лет. Месяц назад он объявил о выходе на пенсию, собирался улететь на одну из планет. 3 дня назад мы поздравили его с окончанием службы, устроили чаепитие, вручили подарок. Все было отлично. Он был счастлив, готовился к отлету. Вчера вечером пошел в оранжерею покопаться. Там его и нашли через пару часов мертвым. Кто нашел труп? Аланика, наш врач. Точнее, практикующая студентка-медик. Она выпускница первого блока экспериментальной программы ШУСа. Наша станция поддерживает новые программы. Возможно, вы слышали об этом? Нет. Какие отношения связывали Аланику и Микона? Отношения? Вы имеете в виду... Дело в том, что Аланика, она... экспериментальный курс. Я же говорил. Так что отношения вряд ли. Но они не ссорились. Точно уважительно относились друг к другу. И Доре не понравилось замешательство Максима. Он мысленно сделал заметку. Проверить романтическую версию. Возможные мотивы? У Аланики? Нет, я таких не знаю. Расскажите подробнее, что Микон был за человек? Я прибыл в его распоряжение 5 лет назад, поэтому смело могу сказать, что знал его лучше всех. Строгий, вспыльчивый, но справедливый. Увлеченный садовод. За последние годы он организовал здесь настоящую оранжерею и даже вывел несколько новых сортов плодоносной астры. Возможно, вы слышали об этом. Не очень общительный, но со всеми находился в хороших отношениях. Ясно. А вы сами как относились к начальнику? Я? Прекрасно. Мик всему меня научил, и к тому же мне незачем было его убивать. Я ведь и так занял его должность. То есть вы считаете, что это убийство? Да, считаю. Просто потому, что другого объяснения не нахожу. Вы наверняка опросили всех подозреваемых. Какие-то версии? Сам не понимаю, что случилось. Подозреваемых всего 10 человек, включая меня и 3 туристов. Но ни у кого нет причин убивать Микона. У большинства алиби. Вот бланки допросов, надеюсь, помогут. Благодарю. Орудие убийства? Увы, мы так и не нашли орудие. Пока. А где вы сами находились в момент убийства? Меня весь день не было на станции. Я вылетал, чтобы встретить туристов на пересадочном пункте. Правда, всех их пришлось потом отправить назад, даже не разрешив посадку. Спасибо за помощь. Могу я поговорить с медиком? Заодно я смотрю труп. А после этого хотелось бы опросить всех сотрудников станции и туристов. Да-да-да. Все ждут в конференц-зале. А Ланику вы найдете в медблоке. Они вышли из кабинета в узкий темный коридор. Тут же замигали детекторы движения, и коридор подсветился оранжевыми огнями. Какой странный свет. Вы думаете? Я тоже считаю его неестественным. Это был выбор Микона. Да, нужно будет многое менять. Пройдя до конца коридора, они свернули налево. К спиральному траволатору, змейкой, уползающему вниз. Медблок у нас на 1-м этаже. Максим дождался, когда Идора ступит на мягкую поверхность, и включил кнопку ускорения. Спустя минуту, с легким головокружением, Идора сошел на цементный пол самого нижнего уровня. С непривычки тяжеловато. Сейчас покачает еще немного, но здесь рядом, видите тот подсвеченный прямоугольник? Нижний уровень тоже начинался с узкого коридора. Правда, здесь освещение было холодным, белым. Метрах в 10 впереди поблескивала металлическая дверь. Сфокусировавшись на ней, Идора шагнул вперед. Проклятый траволат разбил прицелы, так что идти пришлось, придерживаясь за стены. Но он дошел, чем вызвал бурный восторг инспектора. «Крепкий вы человек, Идора Илиш!» «Здравствуйте!» Идора поднял глаза. Сначала ему показалось, что в глазах двоится, и он усиленно потряс головой. Перед ним стояла молодая, высокая девушка, яркая оранжевая юбка, синяя кофточка с тремя рукавами странного покроя. Экспериментальный курс. Идора читал про этот новый институт, куда принимали гениальных детей с физическими мутациями. У кого-то не хватало конечностей, у кого-то их было в избытке. Стоявшую перед ним Аланику Идора тоже вспомнил. Лучшая выпускница. Аланика Мутас. Светловолосая кореглазая девушка протянула ему одну из трех рук. А это Пима. Фигура с расширенной грудной клеткой, из середины которой торчала рука, напоминала мощное дерево. Развилкой тянулись тонкие девичьи шеи. Головы были увенчаны кронами светлых волос. Идора перевел взгляд на сиамского близнеца Аланики. Здравствуйте, Аланика и Пима. А, она не разговаривает, но хорошо все запоминает. Потом передает мне. Тогда вы обе сможете мне помочь. Идора улыбнулся в сторону Пимы. Та разглядывала его, словно сканировала, большими голубыми глазами. Да, конечно. Вы, наверное, хотите увидеть тело? Аланика двинулась в сторону огромного металлического шкафа, занимавшего в кабинете пол стены. Запах в кабинете стоял резкий, дезинфекта медик явно не жалела. Вы что, храните трупы прямо в приемном кабинете? Идора подошел к шкафу, который Аланика открывала хитрым набором цифр и звуков. Это не шкаф. Аланика Модус сдвинула панель и прошла внутрь. Проход в анатомичку. Аланика прошла к дальнему столу, где лежало единственное тело, накрытое охлаждающей сеткой. Удивленный Идора проследовал за ней. Приподняв легкую сетку, он уставился в старое морщинистое лицо Микона Росина, на котором застыло выражение крайнего изумления. Да, он явно не ожидал от убийцы подвоха. Да уж, взгляните. Ровно там, где под кожей у землян пульсирует артерия, темнела запекшейся кровью рана, словно кто-то воткнул в шею Микона болт или гвоздь. Похожие ранения где-то еще на теле есть? Такого размера нет, но вот на пальце, указательном левой руки, точка, словно он укололся. Может быть, и не связано, но произошло за день-два до его смерти. Я проверила кровь на свертываемость. Вы можете предположить орудие преступления? Любой острый предмет, длиной не меньше 10 сантиметров и толщиной почти с мизинец. Шприц? Возможно. Правда, таких шприцов у нас нет. Но такой укол шприца может быть на пальце? Ну да, может. Но в таком случае у нас нет ядов или медикаментов, способных убить два дня спустя. Ну, к тому же я не нашла никаких веществ в крови. У вас у самих есть какие-то версии? Это не самоубийство. Невозможно нанести себе удар такой силы и после этого еще куда-то деть оружие. Убийство? Возможно. Ножом или строительным гвоздем. Другое дело, что убийца должен был быть весь в крови. Даже если он стрелял или метнул нож издалека, после извлечения его из раны кровь хлынет ручьем. Кто последний видел Мигана до того, как вы нашли его? Думаю, Петер. Я заметила, как он шел в оранжерею примерно в то же самое время, когда произошло убийство. Заметили? А почему этого нет в отчетах? Ну, Пима сообщила мне только сейчас. Ей нравится Петер. Ей не нравился Микон. Почему? Ну, Микон был раздражительный, вспыльчивый, такой бестактный сноб. Он общался только с Максом, потому что тот из богатых планетников, и с приезжими, останавливающимися в отеле «Люкс». Всех остальных едва терпел. Петер постоянно унижал, а нас с Пимой боялся до ужаса. Считал, что такие, как мы, должны прятаться и не показывать остальным наши увечья. Пискарус живет по своим законам, как и большинство региональных станций. А вы сами что делали в оранжерее вечером? Мне нужно было поговорить с Миконом по поводу новых пробирок. Макс сказал, что Микон в оранжерее пересаживает цветы. Вот я и пошла туда. Вот как? Ой, зрелище зверское, конечно. Даже для медика. Он лежит, а пол и растения вокруг запрысканы кровью. Ой, да что там, залиты. Я поэтому говорю, что убийца должен был быть весь в крови. И Дора попрощался с Аланикой и Пимой и отправился в оранжерею. Там он рассчитывал найти садовника Петера. Худой, с тонкими чертами лица, бледной кожей и светлыми волосами, Петер был похож на изголодавшегося кота, каких в изобилии можно встретить на земных помойках около жилых кварталов. Такие же резкие, настороженные движения, готовность дать дёру в момент опасности, пришибленный вид были и у Петера, жителя планеты Искусственника. 22 года, начальное биологическое образование, врожденный талант к уходу за растениями. Работал в оранжереях всех семи планет с повышением квалификации после каждой смены работы. И Дора читала его анкету и диву давался. Петер мог бы продолжить обучение и работать в престижном ботаническом саду, а он прозябает на Пискарусе. Да вы настоящий повелитель растений. О чем вы? Такие таланты, а вы закопали себя здесь. Почему? Микон был моим учителем. Он попросил помочь организовать здесь оранжерею, и я не мог отказать. Это показалось Идоро странным. Но давить он не стал. Разумнее отправить запрос в центральную базу. Понятно. Расскажите про Микона, про вашу совместную работу. Как он к вам относился? Я ухаживал за садом. Привозил растения из крупных оранжерей. Возил выведенные астры на выставки. Микон был мной доволен. Сотрудники говорят, что Микон кричал на вас. Он на всех кричал. Подумаешь... Было что-то странное в его поведении в последние дни? Любые странности? Ну, неделю назад я полетел за подарком, ну, прощальным подарком от станции для Микона. Мы выбрали эмфлы. Микон интересовался ими уже давно. Эмфлы? Эмоциональный флёр. Цветы чувствительные к настроению хозяина. Их покупают те, кто не может содержать домашних животных. Цветы реагируют на эмоции и покачивают лепестками, когда рады. И закрывают бутоны, если им страшно. Вот они вот в больших коричневых катках. Это прощальный подарок? 5 цветков? Они жутко дорогие, потому что нежные и чувствительные. Микон оценил. Он же о них мечтал. Ну, их было 7. 2 цветка засохли через день. И в этом странность? Микон накричал на меня, что я плохо ухаживаю в полете. Но я рассказал про то, как нас тряхнуло по пути, словно волной накрыло, и цветы среагировали. Да, квантовая волна прошла как раз в это время. Накрыла все планеты и ближайшие станции. Ну вот видите, А Микон не поверил, кричал, что я виноват. Странно, это же было во всех новостях. А когда вы видели его в последний раз? В тот день, когда он умер, утром мы поругались снова из-за цветов. Больше я к нему не заходил. Доктор Аланика утверждает, что вы направлялись к нему вечером. Она ошиблась. Точнее, я шел, но не дошел. Еще один вопрос. Вы видели, как Микон уколол палец? Это произошло за пару дней до его смерти. Да. Я был в оранжерее. Я слышал, как он ругнулся, потом показал мне палец, укололся шипом. Каким шипом? Я не знаю. Он только сказал, что шипом. Вообще-то у нас нет растений с шипами. Может, просто острый край или высохший стебель. Ну, все возможно. Понятно. Спасибо, можете идти. Петр кивнул и вернулся к подрезке кустов. Идора еще раз глянул на его напряженную спину и вышел из оранжереи. Инспектор уже ждал на выходе. Ну что, куда теперь? Давайте опросим живущих в гостинице. А секретаря и рабочих тогда уже вечером. Угу. Я, пожалуй, готов согласиться на обед. Отлично. Туристы как раз в конференц-зале ждут. Это рядом. Опрос, на который рассчитывал Идора, не принес особых результатов. Все трое туристов, инсектоиды третьего уровня, прибыли на станцию для того, чтобы впасть в киберсон. Параметры планеты Земля идеально подходили для этого. Но если на планете провести месяц в гостинице стоило бы больших денег, на станции инсектоиды заплатили всего четверть суммы. Провели все время в номере. У нас нет оружия. Инспектора Микона мы знаем по предыдущим визитам, но близко не общались. Можно мы пойдем спать? Идора отпустил их. Вряд ли инсектоиды причастны к убийству. Даже если бы и были какие-то причины на то, чтобы воткнуть в шею нож или гвоздь, у них просто не хватило бы сил. К тому же в этом состоянии вся их агрессия была на нуле. Нельзя же одновременно и спать, и испытывать злость. Затем Идора отправился в столовую вместе с инспектором Долом. Тот в короткий срок организовал такой обед, что следователь присвистнул от удивления. Стол был заставлен всеми видами дорогих протеинов, углеводными десертами и даже свежими фруктами, включая те самые астры, выведенные в местной оранжерее. Взглянув на пухлую фигуру инспектора, Идора понял, что такими изысками тот балует себя довольно часто. Вы, кажется, с Венеры? Да, моя семья владеет предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых. Дед, отец, старший брат – все в деле. А вы? Неужели не хотели продолжить дело семьи? Знаете, я всегда мечтал о приключениях. Или хотя бы об интересных событиях, загадках. А кто видит больше загадок, чем полицейский? Так что я решил следовать мечте. А вы? Я-то как раз продолжил дело семьи. Мой отец служил в полиции на Земле. И дед тоже. Как интересно. Вы хотите опросить секретаря и рабочих сегодня? Или, может быть, все-таки отложим до утра? Я бы мог показать вам нашу станцию. Снаружи она еще интереснее, чем внутри. У вас есть свободные капсулы для полетов? Есть. Пожалуй, сначала закончим работу. А завтра я с удовольствием осмотрю станцию. Секретарь Опси Грей оказался невысоким и крепким марсианином. Одет он был в адаптивный скафандр, оставлявший открытым его лицо. Сила тяжести слишком велика. Никак не могу привыкнуть. Хотя здесь уже почти год. Неужели нет станции ближе к Марсу? Есть, но земляне платят больше. Так что вы хотели узнать? Расскажите все, что вы знаете или слышали о Миконе. Мик был довольно неприятный старикан, высокомерный, но честный. Хорошо разбирался в растениях, его оранжерея прекрасна, просто отдых для глаз и легких тоже. В качестве подарка мы даже заказали ему редкие растения, о которых он давно мечтал. Правда, насладиться ему ими не удалось. Почему? У него же было несколько дней после того, как вы вручили подарок. Он укололся в первый же день. Я сам слышал, как он шел по коридору и кричал, что эмфлы бракованные, у них не должно быть шипов. А бедный Петер оправдывался, твердя что-то про свои волны, которые накрыли шаттл. Сухой стебель, значит. Вы сообщили об этом инспектору Долу? Да, конечно. Он спросил про укол на пальце, я сказал, что, видимо, это от его новых цветов. И Дора подавила раздражение. Ничего этого в отчетах Максима Дола не было. Что-то странное заметили в поведении Микона или остальных? Микон нервничал. Ну, это и понятно. Он больше полувека провел на станции и волновался перед отбытием. Последние дни, после того, как мы вручили подарок, все пропадал в оранжерее. Выходил оттуда мрачный. Не знаю, почему. А один раз я спросил, но он шарахнулся и начал бормотать что-то о том, что выведет его на чистую воду и так дальше нельзя. Видимо, Петер опять угробил цветок. Петер ведь очень хороший садовник, судя по его послужному списку. Да, он отличный. Правда, цветы все равно вяли время от времени. И Микон его не жалел. Не знаете, почему Петер терпел такое отношение? Он мог бы устроиться в любое другое место и получать гораздо больше, чем здесь. Да и отношение к нему было бы другое. Микон как-то хвастался, что Петер ему должен. Он спас его сестру, заплатил большую сумму за лечение, и теперь... Петер отрабатывает. Причем это было условием Микона, чтобы Петер отрабатывал долг у него на станции. И говорю же, неприятный старик. А какие у вас были отношения с Миконом? Рабочие. Я занимаюсь документами, поставками, логистикой, туристами. И мы виделись, конечно, но общались только по делу, когда нужно было что-то проверить. И когда последний раз был такой случай? Год назад. Да, у нас пропала партия кустов, которые Микон заказал на земле. Как потом оказалось, рабочие поставили их в не тот ангар. Кусты, правда, заболели, температура оказалась неподходящей. Мы отправили их обратно. Ясно. А где вы были в момент гибели Микона? Тот день я провел на складе. Мы с рабочими проверяли новую партию товара. Ленивые парни. И где Максим таких нашел? Предыдущая команда была куда как расторопнее. У вас поменялась команда? Да, год назад. Максим решил, что рабочие воруют, и выгнал ребят, набрал новых. С другой стороны, с предыдущей командой мы бы быстро все закончили. И у меня не было бы алиби. Спасибо. Могли бы вы позвать рабочих сюда? Желательно всех сразу. Конечно. Их всего трое. Сейчас отправлю к вам. Опси вышел, закрыв за собой дверь. И Дора прикрыл глаза. Усталость сказывалась. А когда открыл, перед ним топтались... Трое худых, загорелых парней, одетых в легкие, модные рабочие комбинезоны. Опси Грей сказал, что вы нас ждете. Да, меня зовут Идоро. Идоро Илиш. Я следователь. Расследую гибель Микона Росина. Вы ведь были на станции, когда он погиб? Да. Вместе с Опси разгружали и сортировали товар. Как раз партия пришла. То есть все вы находились в одном помещении, не выходили весь вечер? В туалет выходили. В туалет выходили, конечно. А так разгружали целый день, устали дико. Том просил перерыв, но Опси злился. Сравнивал нас с предыдущими рабочими. В общем, загонял. Что-то подозрительное видели или слышали? В тот день нет. А вот после Петр бродил по коридорам и шептал, что он повелитель, управляющий сознанием. И чумак растений. А его, мол, никто не ценит. А вы что думаете? Я ничего не думаю. Может, Микон сам себя заколол? Или Петр? Лучше у Максима Дола спросите. Он же следователь. Что спросить у Дола? Кто сообщил вам о смерти Микона? Дол сообщил. Вызвал нас. Всех вызвал. Сказал, что Микон умер в оранжерее. Все. Что нам нужно оставаться на станции. Все. Будет расследование. Все. А сам он где был? Летал встречать туристов. Ну, на капсуле. На своей личной. Личной. На личной, на капсуле полетел. Ну, на капсуле, капсула. После опроса Идора вернулся в комнату, которую ему выделили на престижном верхнем этаже. Из расположенной напротив оранжереи просачивался свежий запах зелени и влажной земли. Идора сел в кресло, глубоко вздохнул и открыл заметки. После внимательного прочтения следователь достал из чемодана наушники, закрыл глаза и включил любимую музыку. Идора сидел, не шевелясь. Только изредка приоткрывал глаза и произносил одно-два слова. Спустя час он удовлетворенно кивнул, переместился на кровать и заснул глубоким сном. Проснулся следователь посреди ночи, встал и отправил 3 запроса в межгалактическую полицейскую базу. Прислушался. Идора осторожно приоткрыл дверь и выглянул. В коридоре стоял Петр. Он смотрел сквозь стекло на растущие в катках и коробках цветы. Это я. Затем он испуганно отпрянул и поспешил прочь. Утром Идора проверил рабочий канал. Информация по 2 из 3 запросов пришла. Он удовлетворенно хмыкнул. Ну что, блеф так блеф. Идора Илиш вышел в коридор. Кабинет Максима Дола находился этажом ниже. И он пробежал 4 пролета, лишь бы не ехать на траволаторе. При одном его виде у Идора кружилась голова. Доброе утро, Максим. У меня к вам несколько дополнительных вопросов. А в чем дело? Откуда у вас средства на собственную капсулу, украшения и дорогие девайсы? Я из богатой семьи. Отец оставил мне неплохое наследство. Наследство действительно было неплохое, но вы быстро его прокутили. Погрязли в долгах, после чего сбежали с Венеры и устроились на Пескарус. Точнее, вас устроил Микон Росин из слепого восхищения статусом вашей семьи. Потому что ни знаний, ни опыта у вас нет. Это видно и по опросам свидетелей. Более бесполезных документов я уже давно не встречал. Так откуда у вас деньги? Воровали у станции? Да вы что? У Мика разве своруешь? Он же следил за всеми орлиным взглядом. Да и Опси слишком хорошо знает свое дело. Значит, думали об этом. Тогда остается контрабанда или наркотики. Вот, значит, зачем вы поменяли рабочую команду. Поставили своих людей? Я не понимаю, о чем вы. Сначала вы меня оскорбляете, потом подозреваете. В единственном пересадочном пункте около этой станции уже дважды перехватывали партии наркотиков. Оба раза в пункте стоял корабль с Пескаруса. Я это знаю, нас даже обыскивали, но ничего не нашли. Так что ваши обвинения беспочвенны, как и подозрение, что я убил Микона. Это уже ни в какие ворота не лезет. Посмотрим. А пока я вынужден изолировать вас в кабинете. Идора вышел, закрыл за собой дверь и поставил блокиратор. Теперь инспектор не только физически находился под замком, но не мог коммуницировать ни через средства связи, ни по радиоволне. Идора отошел всего на пару шагов, когда в кармане у него завибрировал рабочий телефон. Пришел ответ на последний запрос. Идора долго смотрел в экран, потом медленно направился в свою комнату. Надел полицейский жилет, генерирующий силовое поле, взял оружие. Выйдя из комнаты, он увидел за стеклом Петера, склонившегося над цветами. Идора закусил губу и зашел в оранжерею. Это вы? Ну что, здесь вы видели Мика последний раз? Да я уже говорил инспектору Долу и вам уже говорил. Тут я стоял, а Мик копался в том горшке. А потом Мик обвинил тебя в том, что ты плохо ухаживаешь за растениями. Да, он кричал, ругался, он говорил, что земля сухая, и он знает почему. Потому что ты перевозишь в горшках наркотики, да? Так он сказал? Да, то есть нет, ну все не так. Ну как же, конечно так. Видимо, это не первые загубленные цветы, если он после говорил другим, что выведет тебя на чистую воду. Не первые. Раз в несколько месяцев цветы приходится менять, они заболевают. Или приходят уже больные, но это не моя вина. Я не вожу наркотики, зачем они мне? Деньги. У тебя же висел большой долг Микону. Долг. Долг я почти выплатил. А повелитель, управляющий сознанием, разве это не про твою работу наркодилера? И самое главное, этот разговор был не утром, а вечером, когда Микона убили. Ты убил следователя, пожилого человека, взявшего тебя и опекавшего на этой станции. Вот уж черная неблагодарность. Опекавшего? Но он только ругал меня. Он говорил, что я никчемный, ненужный, бестолочь. Что я никогда не смогу выплатить долг, если буду работать вот так вот. Я несколько лет терпел его отношения и придирки. Вы все считаете нас бестолочами только потому, что мы не учились в межпланетных институтах. Идора нажал на кнопку взведения. В глазах Петера мелькнул дикий животный страх. И тут они оба услышали это. Идора заметил, как вздрогнуло лицо Петера. Страх сменился ужасом, а затем надеждой пополам с восторгом. Значит, все-таки они. Цветы сплелись в один большой клубок и возвышались перед ним, угрожающе покачиваясь. Из глубины толстого сочного стебля выполз острый широкий шип. Он становился все больше и вдруг завибрировал на уровне горла Идора. Тот повернулся к Петеру. Ты велел им убить Микона? Нет. Я испугался. Я крикнул, что больше не хочу здесь находиться, что с меня хватит. И цветы вдруг выплюнули этот шип прямо в него. Я не хотел! Цветы все так же качались около Идора, но уже без угрозы. Потом они медленно втянули шип, их стебли начали расплетаться. Мгновение, и алые цветочные головки спокойно торчали над тоненькими стеблями эмфлов. Они сидели в комнате Идора, и Петер рассказывал, испуганно поглядывая на следователя. Я никому не рассказывал о наших отношениях с Миконом. Он и правда помог мне. Он одолжил денег и даже не требовал их назад. И только когда я стал хорошим садовником и подал документы в университет, он появился. Он сказал, что у него есть для меня работа и что я должен принять ее, чтобы выплатить долг. И еще сказал, что университет не для таких, как я. Напрасная трата времени преподавателей. Ты, наверное, злился. Еще как! Обычно, летая за цветами и перевозя астры на выставке, я сидел в отсеке и ругал Никона на протяжении всего пути, жаловался цветам, обзывал его разными словами. Сбрасывал напряжение. Да! В тот день все было точно так же. А потом пришла волна, и я прямо видел, как она прокатилась по цветам. Они вдруг зашелестели. Я понял позже, что случилось что-то страшное, что они услышали меня. И еще стали сильнее. Ты понял это, когда Микон укололся? Да. Он снова ругал меня, потому что два цветка погибли. А я ведь следил за ними. Мне их передали из рук в руки, а потом я отдал их рабочим. Они должны были перенести цветы в оранжерею. Так вот, я разозлился. Захотелось ударить этого старика. А цветок, который Микон удобрял, вдруг зашелестел и выпустил этот шип. Что случилось в день смерти Микона? Он вызвал меня. Он сказал, что знает, почему сохнут цветы. Поднял один горшок, а там... Там внутри лежал пакет. В горшке нельзя ничего класть. Это специальная конструкция с оптимальным уровнем влаги и минеральных веществ. К тому же цветы были из новой партии. Поставщики прилетели раньше и передали ее сразу мне. Ну, минуя склад. Я так и сказал. Я так и сказал, что ничего не могло случиться. Я принял цветы, да. А он ругался, кричал, что как раз это меня и выдает. Что он сдаст меня наркоотделу. Что я неблагодарный. И много еще чего. Я испугался. Ну и дальше я уже говорил... Эмфлы просто выпустили шип. Я не хотел его убивать. Ты не убивал. Была вероятность, что ты попросишь их убить меня. Тогда, думаю, тебя можно было бы привлечь за соучастие. Но ты справился с собой. Ваш пистолет и слова — это проверка? Но если бы я приказал им, то вы уже не смогли бы меня привлечь. Идоров включил жилет. И вокруг него завибрировало силовое поле. Я подготовился. Вряд ли шип долетел бы до меня. Цветы придется передать в научную лабораторию. С этим ясно. Я знаю, кто перевозил наркотики и зачем. Но как доказать? В дверь постучали. Идора открыл. За порогом стоял рабочий. Он покашливал и переминался с ноги на ногу. Поймали убийцу? Можно и так сказать. Чем могу помочь? Дело в том, что Максим Дол должен был подписать нам лист отлета, но там блокиратор на кабинете под вашим паролем. Могли бы вы переслать ему лист? Вы куда-то летите? Нам только нужно отогнать капсулу с партией цветов на орбиту. Там ее уже ждут организаторы выставки. У вас есть капсула с партией цветов? Да, грузовая. Мы всегда гоняем ее для небольших перевозок. С удовольствием на нее посмотрю. И Дора никак не мог поверить своей удаче. Он обернулся к Петеру. Петер... Покажите, какие цветы у вас обычно сохнут? Thank you. Вы слушали радиоспектакль по мотивам рассказа Юлии Аслановой «После волны». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Кузьма Стомаченко, Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, заслуженный артист России Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Светлана Каренникова.